Тарк Петр Великий. Как и рассчитывал капитан первого ранга Терентьев, к месту вышли через 3 часа. Волнение на море сожрало 1 узел. Британцы в радиообмене были предельно лаконичны, точны, но у него сложилось такое впечатление, что не им нужна помощь, а они, альбионцы, делают некое одолжение. «Козлы!» – флегматично прокомментировал Сие Скопин. Вышли по радиопеллингу, подсвечивая радарами. С 3 миль до субмарины перемигивались узконаправленными ротьерами. Затем врубили прожектор, сразу взяв британцев в световое пятно. Терентьев не услышал взрыва. Звук не поспевал за светом. Он вдруг увидел, как на том месте, где погрузилась во мрак подлодка англичан, пробежали алеющие нити трещины, вырисовывающие условный контур субмарины, переходящие в невыносимый, расширяющийся белый свет, ударивший по вооруженным мощной оптикой глазам. Инстинктивно прикрывший веки Терентьев все же успел получить свою долю светового шока, на время ослепнув. Детонация боекомплекта подлодки ударила по внутренним переборкам, ломая защиту реактора, расколола прочный корпус. Но процесс неожиданно перешел в иные физические принципы, породив энергетический выброс, в том числе и электромагнитный импульс. Длилось это миллисекунды, затем всепроникающая сила гравитации остановила разбегающуюся от атомной подлодки распоясавшуюся энергию. Словно при обратной съемке, потащив назад к своему источнику. Не останавливаясь, сначала схлопывая то, что осталось от британской субмарины, кипящая сама в себе смесь фугасной детонации с содержимым активной зоны реактора. Затем потянув за собой ближайший атомарно весомый предмет – крейсер «Петр Великий». Совершая гравитационный пробой, энергия взрыва наконец истощилась, окончательно замкнувшись на себя. Исчерпавшись, радиоактивно смердя, тонула оплавленным бесформенным куском на дно уже не моря, но океана. Уже не здесь, а где-то там, и не сейчас, а когда-то. Где-то в своем там и в своем когда оказался и русский крейсер. В другом времени? Или в другой реальности?